Глава вторая. Если вы думаете, что для подготовки к прыжку космический корабль летит совершенно прямо и только набирает скорость, нещадно загружая свои маршевые двигатели, то вы совершенно правы, с одним маленьким дополнением. Если это все происходит в открытом космическом пространстве. Если же это случается в планетной системе какой-нибудь звезды, то тут начинаются чудеса. Вместо того, чтобы скорее лететь прочь от звезды, корабль направляется к одной из планет и вдруг ускоряется сам. Не за счет двигателей. Это потому, что его подхватывает мощная гравитационная сила планеты и буквально вышвыривает от себя прочь. Впрочем, можно сделать так, чтобы та же гравитационная сила корабль затормозила. Надо только знать, с какой стороны и в каком направлении двигаться. Представляете, с какой силой могут дать вам пинка под зад гравитационные силы планеты, сравнимой с Юпитером? Так ведь это будет дополнительное ускорение. К тому, которое вы наберете по пути, разгоняясь возле Луны. А почему и нет? И Марса. А впереди еще вполне могучие Сатурн и Уран. То есть вы можете подойти к предпрыжковой скорости, вообще не задействуя двигатели. Конечно, так никто не делает. Если двигатели не использовать, то до Марса пилить не меньше 3 месяцев. Кто ж такое вытерпит? Нет, двигатели нужны. Но и гравитацией планет пренебрегать ни в коем случае не следует. Именно поэтому Иван отдал такое вроде бы странное приказание Искину – рассчитать наилучший маршрут для выхода за пределы пояса Койпера. То есть фактически за пределы Солнечной системы. Имея в виду именно гравитационные кривые космического пространства. И целых 2 дня пришлось болтаться туда-сюда, получая дополнительное ускорение. Можно было бы рвануть и напрямую, и даже выгадали бы целый день, но тогда горючки потратили бы раз в 12 больше. А оно нам надо? День — это всего лишь день, а горючка, она денег стоит. 2 дня Иван бродил по отсекам бота. Вживался. С удовольствием увидел крохотный отсек со спортивным инвентарем и сейчас качал мышцы, пообещав себе возвращаться сюда ежедневно. Любимое развлечение космопроходцев. Принял контрастный душ и взбодрился. Обнаружил крохотную полку с книгами. Правда, там стояли сплошь детективы, фантастика и прочая беллетристика, чего Иван не слишком жаловал. Оно понятно, бот использовался не для дела, а для развлечений. Ну вот, отправляясь на шашлыки куда-нибудь к Марсу, кто-то из пассажиров брал с собой легкое чтиво. Разумеется, бумажную книгу, так сказать, подчеркнуть свой статус обеспеченного человека. А после пикника благополучно забывал ее в каюте, где добросовестные манипуляторы, проводившие уборку, отправляли ее на ту самую полочку. Да, почитать, что ли? Ригелианские гангстеры, кровавый путь к Ганимеду, чисто сатурнианское убийство, любовь и смерть в притонах Сириуса, альтаирская рабыня выходит на тропу войны. Господи, какая чушь! Иван задвинул книги на место и отправился дальше. О, столовый отсек, можно сказать, святое место на любом корабле. Ну-ка, отведать, как Лика готовит? Иван отдал нужные распоряжения, и, о чудо, буквально через 5 минут по кораблю поплыли такие волнующие ароматы, что Ивану оставалось только слюнки сглатывать. Прекрасно Лика готовит, решил Иван через полчаса, сыто отваливаясь от стола. Не только консервы разогреть умеет, как на большинстве транспортников. Явно ни одну кулинарную книгу загрузили в ее память. И опять-таки понятно, бот-то прежний хозяин использовал для развлечений, как не покормить от пуза добрых друзей-бизнесменов. Иван вздохнул и встал из-за стола. И сейчас же позади него зажужжали сервомоторчики, отправляя остатки еды в утиль, а посуду в мойку. Кстати, неплохая посуда, из такой кушать приятно. Так, что там у нас еще? Еще оказались техническое помещение, где внутренние манипуляторы все еще сражались с регламентным обслуживанием манипулятора внешнего. 4 небольшие каюты для экипажа и 4 пассажирские. Машинное отделение, довольно просторная каюта общего назначения, больше похожая на склад. Тоже без вопросов. Бот разведывательный? Это же его основное назначение. Куда тогда прикажете складывать материалы разведки и образцы? Как без склада? Ну и еще несколько помещений по мелочи. В целом, довольно просторный бот, в котором пространство, может, и экономили, но не мелочились. Ивану понравилось. И он довольный вернулся в каюту пилотов, где и сидел, от нечего делать, штудируя техническую документацию. 4-жды главный экран вспыхивал оранжевым, и Лика докладывала о вынужденном маневрировании. Навстречу или в поперечном направлении двигались космические корабли. Честно сказать, для Ивана это было в новинку. До этого он управлял большими кораблями, и это от него маневрировали разные ботики и прочая мелочь. Теперь мелочью был он сам. Ну, не смертельно, можно привыкнуть. Тем более, что о 3 кораблях Лика сообщила заранее, сверившись со справочником космического судоходства. И только один раз был неожиданным. Чуть не навстречу вырулил огромный пассажирский корабль с экскурсией. Зачем экскурсантов вывезли аж за пределы Солнечной системы, для Ивана осталось загадкой. Но когда внезапная перегрузка вдавила его в кресло пилота, он слегка струхнул. Не за себя. За то, что может стать невольной причиной космической катастрофы. Однако Лика провела маневр безукоризненно, и Иван вытер пот. «Тебя надо было назвать не Лика, а Лиха», — проворчал он. «Лиха одноглазая», — печально уточнил Искин. «Не в этом смысле», — отмахнулся Иван. «А просто лихо ты вираж заложила». «Как прикажет капитан, так и называйте». «Да шучу я, шучу», — всполошился Иван. «Не бери в это, в электронные мозги. Лика ты есть, Лика и останешься». «Спасибо», — искренне ответил Искин. «То есть спасибо, капитан. И да, мы вышли за пределы пояса Койпера. Можно готовиться к прыжку». «Ага», — напрягся Иван. «Тогда проверить техническое состояние, перейти с разгонных на маршевые двигатели, проверить и перепроверить навигационные показатели, готовность доложить». «Готово». «Тогда вперед, пры...» «Жок!» Именно так начал слово Иван в одном месте, а потом знакомо полыхнуло белым по иллюминатору, потому что звезды сдвинулись и заструились дождинками по стеклу. Булькнул, на долю секунды погас и снова вспыхнул призрачным зеленым светом главный экран. Космический корабль исчез из точки пространства, где он был, и мгновенно возродился совершенно в другом участке космоса. И уже на автомате Иван договорил таки простенькое слово, когда прыжок уже состоялся. «Оу!» — полуиспуганно, полувстревоженно воскликнула Лика. А на главном экране замельтешили совершенно непонятные знаки. Лика приходила в себя и определяла точку в пространстве. В точности, как поступали и все другие эскины, только они не восклицали «Оу!». «Эй, эй!» – всполошился Иван. «Ты в порядке?» «Нет», – честно ответила Лика. «Зато я теперь понимаю, что такое головокружение от успехов. Мы успешно прыгнули, и меня так повело». «Эй!» – испугался Иван. «Ты знаешь, что по статистике один из 10 000 эскинов после прыжка с ума сходит? Ну-ка, живо ответь мне, сколько будет 5 × 5?» С главного экрана словно сдуло всю информацию. Теперь там красовалось только изображение Лики. Симпатичная девушка наморщила лобик и принялась в раздумье постукивать себя тонким пальчиком по зубам. 5 × 5? Полагаю, 28. Или около того. Иван похолодел. Оставаться в открытом космосе со спятившим эскином, когда на несколько световых лет вокруг ни души? «Ой, поверил!» — вдруг звонко расхохоталась Лика. «Не дрейф, капитан, я уже давно себе диагностику запустила. Все в норме. И по видимым звездам навигацию произвела. Докладываю. Прыжок проведен успешно. Выход из прыжка стандартный. Бортовые приборы в норме. Отклонение от заданной точки составляет менее 0,5%, что вписывается в стандартные показатели. Скорость стабильная, сканирование пространства проведено, опасности не обнаружено». «Уф, но какой был прыжок? Мечта, а не прыжок!» «А прыжковые двигатели?» – начал было Иван. «Обдув жидким азотом произведен согласно регламента. Тяговые двигатели в порядке. Корректировка курса в связи с отклонением точки выхода произведена. В память введены показатели отклонения для расчета следующего прыжка. Готова к выполнению дальнейших заданий». «Ну уж нет», — Иван сделал вид, что вытирает пот. «Правило знаешь, после прыжка сутки, только ровный полет на маршевых двигателях. И параллельно проверка всех бортовых систем. Всех, а не только показаний приборов. Перекрестная». «Уже провожу», — Лика улыбалась во весь экран. 8% проверено. В пределах нормы». «Ты раньше вообще прыгала?» – осторожно уточнил Иван. «Ну…» – Лика на долю секунды замялась. «У меня стандартное программирование, занятия на тренажерах и один практический прыжок». «Уже хорошо», – у Ивана отлегло от сердца. «А прыжок давно был?» «Только что», – безмятежно ответила Лика. «Но ведь это тоже практика, не так ли, капитан?» «Так держать», — только и смог ответить Иван. «Есть так держать», — браво ответил Искин, и на главный экран вернулись графики, схемы, цифры, все в зеленом цвете. Иван изучающе уткнулся носом в показатели. Часа через два Лика уже привычным военным тоном доложила, что все системы проверены, отклонения выявлены и устранены, и она ждет дальнейших распоряжений. «Сутки летим на маршевых», — напомнил Иван. «За час до окончания суток напомнить. Ну и следить за пространством. Мало ли кто внезапно вынырнуть может». «Есть, капитан». Иван побродил по коридорам, еще раз перекусил, опять поразившись Ликиному умению готовить. Немного вздремнул, и половины суток не прошло. «Музыку», — приказал он. «Что-нибудь этакое для медитации». Лика на этот раз не ответила, но Иван услышал шорох листьев, дуновение ветерка, слабый запах цветов. капли дождя и на грани слышимости мелодию, которая органично вплеталась в эти звуки. Иван уселся поудобнее в кресле пилота, закрыл глаза, расслабился и погрузился в мечты. Вот он выходит на космодроме Веги. Это потому, что, как известно, своей планетной системы у Веги нет, только искусственно созданный космодром на окраине полевого облака. Так и назвали, не мудрствуя лукаво, по имени звезды — Вега. Выходит он, значит, на космодроме Веги. Весь такой брутальный, подтянутый, в капитанской форме, еле заметно прихрамывая, куда уже без прихрамывания. Но все равно брутальный. Вроде лениво, а на самом деле весьма пристально окидывает взглядом толпящиеся на космодроме ракеты. Хорошо бы увидеть звездолет Капля. Хотя откуда? Ребята наверняка болтаются где-то на окраине галактики. Ну, хотя бы крейсер неустрашимый. Нет, тоже вряд ли. Ну и ладно. Просто идет он по космодрому, прицокивая магнитными каблуками, а вслед ощущает завистливые взгляды. Явно же, что только что по космодрому объявили о посадке частного бота. Ага, вот потому и взгляды в спину. Что за яхтсмен такой? Откуда у него такой новенький бот, словно игрушка? А Иван, будто не чувствуя взглядов, заходит в диспетчерскую космодрома. Эх, вот тут бы и встретить кого из знакомых. Мало ли их, списанных по ранению или по здоровью. Звездопроходец — профессия опасная. Трудно говорить о двум знакомцам встретиться в огромном космосе. Но это как повезет, всякое бывает, уж этого Иван насмотрелся. Ну вот, охи-ахи, похлопывание по плечу и дружеские объятия. «Да ты, я смотрю, шикарно живешь», — восклицает старый знакомец, кивая в сторону стартовой площадки космодрома. «Поди-ка, старые друзья, тебе уже не пара». «Да брось», — добродушно усмехается Иван. «Это я для перепродажи прикупил». «Серьезно? Слушай, у меня есть отличный вариант», — загорается друг. «Такой вариант, пальчики оближешь». Дальше почему-то не думалось. Не мог себя представить Иван с кучей кредиток в руках, глупо ухмыляющимся на поздравление с удачной сделкой. А к оставшемуся на космодроме красавцу-боту, ковыляя на коротких, толстых, кривых ногах и помахивая тонким хвостиком, по-хозяйски направляется какой-нибудь мурло с мордой носорога. Не мог и все. Иван мысленно плюнул на медитацию и открыл глаза. «Лика, а есть ли имя собственное у нашего бота?» «Нет», — удивился Эскин. «Только номер, а что?» «Непорядок», — проворчал Иван. «Когда бот входил в комплект большого корабля, это было нормально. А теперь, когда он сам по себе...» «Непорядок, надо как-то назвать». «Как?» — загорелась интересом Лика. «Ну, не знаю. Мне кажется, нужно что-нибудь дикое и свободолюбивое, и чтобы прыгало лихо. Ну, конечно, не кенгуру или суслик. Дельфин можно, или, например, пантера, ягуар, леопард. А что, по-моему, Лео неплохо, как считаешь?» «Мустанг», — тут же ответил Эскин. «По всем статьям подходит». «Хм», — Иван поднял глаза к потолку. «А мне нравится. Пусть и не хищник, но отличный выбор. Разбуди меня за час до очередного прыжка». «Есть, капитан». Снились Ивану звезды. Разные. Маленькие и огромные, холодные и горячие, тусклые и яркие, скучные и веселые, разноцветные. Некоторые из них интригующе подмигивали, некоторые вели себя холодно и сдержанно. Но все манили в неизвестные и загадочные дали, в бесконечность космических просторов. Проснулся Иван с щемящим сердцем. Оказывается, звездопроходца он из себя так и не вытравил. Того самого отчаянного звездопроходца, который готов, очертя голову, лезть в самое пекло ради того, чтобы приблизить к человечеству самые дальние уголки галактики. Как говорится, не форсу для, а пользы ради. Ибо именно отчаянные открывают для человечества всякие Америки и первыми совершают кругосветные путешествия. Да, оказалось... «Ровно час до прыжка», — несколько напряженным голосом сообщила Лика. «Ты как?» «В порядке», — ответила девушка. «Последние 2 часа только и делаю, что диагностические программы запускаю. И я в порядке, и мустанг в норме. Я даже крепежные болты на вешалках приказала своим манипуляторам проверить, а не то, что все остальное. В норме». «Волнуешься», — догадался Иван. «Волнуюсь», — согласился Эскин. «Если это применимо к электронным мозгам. Если беспокойство за надежность и сохранность корабля и экипажа можно назвать волнением, то волнуюсь». «Сам волнуюсь», — проворчал Иван. «Скорость?» «Стандартная, предпрыжковая». «Направление?» «Выверено с учетом предыдущей корректировки». «Время до прыжка?» 57 минут». «Мы с тобой тут за эти 57 минут оба с ума сойдем», — задумчиво сообщил Иван. «А поэтому...» Умывание, контрастный душ, переодеться в чистое. У тебя, ты говорила, есть стандартный синтезатор? Так точно, есть. Ну вот, свежую капитанскую форму мне, сразу после душа. Есть, капитан. Иван изо всех сил старался не спешить, делать все медленно и тщательно. Старался думать о чем угодно, кроме предстоящего прыжка. Вода, к примеру, для контрастного душа могла бы быть и погорячее. Или вот почему в душевой плитка в углу плохо почищена? Ох, и задаст он сейчас Лике. А, это просто его собственная тень в угол падает. Тогда ладно, не задаст, может, даже похвалит. А что, полотенца здесь нету, что ли? Нет, и полотенце есть, и махровый халат. Глупость какая, ему, капитану, махровый халат. Лика, новая форма в выдвижном шкафчике слева от вас, капитан. Благодарю. В рубку пилота Иван вошел чистый, благоухающий, в новенькой форме, строго по фигуре. Время до прыжка? 29 минут. Ну вот, так старался убить время, оно все тянется, тянется. Иван поерзал на сиденье. Кофе сюда. Прошу, капитан. Мне показалось, что чашка кофе будет к месту, поэтому приготовила заранее. Но... Конечно, эспрессо. Вы нервничаете. Зачем вам разбавлять кофе водой, как в американо? Или молоком, как в капучино или латте? С другой стороны, вам прямо противопоказан двойной эспрессо. Я имею в виду доппио. И уж тем более экстремальный ристретто. Ну и всякие романо с цитрусовыми добавками, или аффогатто с мороженым, или кубинский кофе с тростниковым сахаром. Нет, нет и нет. Вот после прыжка, если вы меня хорошенько попросите, может быть, я угощу вас ирландским кофе с добавкой ирландского виски и взбитых сливок. Очаровательный вкус. Что значит, если вы меня хорошенько попросите? Это значит, если ваша команда будет достаточно разборчива, невинно ответила Лика. И если вы сами решите, что маленькая порция виски вам не повредит, а то можно и без виски, просто со сливками, тогда это будет называться эспрессо Фродо, и подается он холодным, даже со льдом. Волнуешься, раз так разговорилась. Есть такое дело, капитан. Время до прыжка. Пейте кофе, капитан. За 3 минуты я предупрежу. А восхитительный запах уже будоражил обонятельные рецепторы. Иван отхлебывал мелкими глотками ароматный напиток и, странное дело, постепенно успокаивался. Хотя, вроде бы, кофе должен возбуждать. В конце концов, мало ли он совершил прыжков. Ха, да если все его прыжки в одну нитку сложить, этой ниткой половину галактики опутать можно. Да, в основном это было на больших кораблях с опытными эскинами, но и эти эскины когда-то совершали свой первый прыжок, не так ли? То, что Лика, как он понял, эскин уникальный... Ну, повезло, конечно, повезло. Во всяком случае, полет не будет скучным. Вот чувствует он своей пятой точкой, что скучать не придется. 3 минуты до прыжка, капитан. Ага. Иван одним глотком допил кофе, отставил в сторону пустую чашку и впился глазами в главный экран. Нормально, нормально, нормально. 2 минуты 30 секунд. Принял. 2 минуты ровно. Принял. 1:30. Принял. 1:00. Принял. 30 секунд. 20 секунд. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Пры. Йоху! Жёг. Опять привычно полыхнуло белым по иллюминатору. Опять главный экран на долю секунды взорвался оранжевым отблеском. Опять ёкнуло в груди. Уф, вышли из прыжка. Иван покосился на главный экран. Симпатичная девушка, словно завзятый ковбой, лихо скакала на бешеном разгоряченном коне, раскручивая над головой петлю лассо. «Лика!» «Я его обуздала, капитан!» И в самом деле конь под девушкой успокоился и покорно застыл. Девушка взглянула с экрана прямо в глаза Ивану и приложила 2 пальца к широкополой ковбойской шляпе. Еще секундой шляпа сменилась на форменную фуражку. «Лика!» «Да в порядке я, капитан, даже вспомнила, что 5 × 5 — 25. Или около того». «Лика!» «Ладно, ладно, проверяюсь, ориентируюсь. И вообще, если вы забыли, что должен делать порядочный эскин после прыжка, спросите старого космического волка, настоящего бродягу галактики». «Кого?» «Меня, конечно». «Ой, капитан, у вас такой серьезный вид, обхохотаться можно». «Лика!» — ласково сказал Иван. «Знаешь ли ты, что это за красная кнопочка?» «Переход на ручное управление?» «Капитан, вы этого не сделаете! Вы не можете так жестоко обойтись с бедным, несчастным эскином!» «Сделаю!» – сурово ответил Иван и даже сам себе чуть поверил. Сделаю, если ты не перестанешь дурачиться». «Ну, хоть немножко, совсем чуть-чуть, вот столечко». Вид у девушки на экране, показывающий самый кончик мизинчика, стал такой жалобный, что сердце Ивана дрогнуло. «Подростковье какое-то», — подумал он. «Но с другой стороны...» «Ну, если только самую капельку». «Ура!» — обрадовался Искин. «Капитан разрешил хулиганить!» «Лика!» «Докладываю», — моментально посерьезнела Лика. «Прыжок успешный, выход из прыжка стандартный, бортовые приборы в норме, сканирование пространства безопасно. Диагностика Искина, то есть меня, норма, диагностика проведена трижды. Навигация. Отклонение от заданной точки менее 0,25% — норма. Обдув прыжковых двигателей проведен. Тяговые двигатели — норма. Корректировка курса проведена. В память введены дополнительные параметры, полученные при втором прыжке для расчета прыжка следующего. Перекрестная проверка всех бортовых систем проводится. На настоящий момент проведено 11%. Норма. Существенных отклонений не выявлено. По мелким погрешностям проводится профилактика. Мустанг готов к выполнению боевой задачи». «Уф». «Ведь можешь, когда захочешь», — проворчал Иван. «Так точно, капитан, могу», —